Здравствуйте. Я готов. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, в течение многих лет вашей работы с диагностикой кармы ваше определение и понимание концепции кармы осталось точно таким же или оно изменилось, эволюционировало? И если оно эволюционировало, то как вы понимаете понятие кармы в начале и как вы понимаете это сейчас? В принципе, оно не изменилось. Единственное, что понятие кармы – это понятие причины и следствия. Мир не находится в хаотическом беспорядке. Если бы это было так, то человек, что бы ни сотворил, последствий бы не было. А мы четко замечаем связь событий. Если есть тучи, будет дождь. Если есть дождь, то земля будет мокрой. Закон. Это есть причинно-следственные связи. Поэтому, если как чувствует себя корень, так будет чувствовать себя ствол и крона. Как чувствует себя ствол и крона, так будет ствол и ветки, так будут чувствовать себя листья. То есть это называется система иерархии приоритетов. Главный приоритет – это любовь в душе. Вы утрачиваете любовь, у вас начинает деформироваться душа. У вас деформируется душа, чувство. У вас будет деформироваться судьба и здоровье. Закон. Это и есть карма. Если вы по своим поведениям, чувствам и мыслям наносите вред душе, отрекаетесь от любви, то вы запускаете цепочку саморазрушения. И в этом плане мои представления не изменились. Единственное, что я более масштабно увидел, как один человек может навредить многим, и один человек может спасти многих, потому что мы, оказывается, едины все на тонком плане, на уровне подсознания мы единый живой организм, мы единое целое. Поэтому состояние каждого человека, любого, влияет на весь социум в целом. И вот эта огромная ответственность, это, с одной стороны, единство, которым пронизана вся Вселенная, и ответственность, а с другой стороны, это и проблемы. Если 10 святых могут спасти целый город, то 10 негодяев, которые отреклись от любви, могут повредить целому городу. Поэтому человечество должно заботиться о нравственном воспитании всех, тех, кто находится на земле. И ни один наш поступок, мысль или чувство не пропадает бесследно. Об этом уже говорят эксперименты ученых. Поэтому все, что мы делаем, это формирует не только нашу судьбу, но и судьбу наших детей и цивилизации в целом. Поэтому я, начиная от лечения отдельных, скажем так, пациентов, пришел к выводу, что лечить нужно всю нашу цивилизацию, потому что ее цели, устремления и понимание мира, с моей точки зрения, очень несовершенны. Спасибо. Второй вопрос. Йогические учения и практики говорят о том, что с их помощью мы обретаем глубокое понимание, благодаря которому наша карма в значительной степени отрабатывается внутренне. Таким образом, нам больше не нужно проходить через множество тяжелых жизненных ситуаций. Они сильно смягчаются в нашей жизни. То есть в результате внутренней отработки наших лекций нам не нужно отрабатывать их на внешнем уровне. Согласны ли вы с этим? Нужно сначала спросить себя, что такое йогические практики. Если это, так сказать, завернуться в клубок, руки-ноги переплести, и это будет снимать, очищать вашу карму, то я сомневаюсь в реальных результатах. Дело в том, что если говорить даже о йоге, наше представление о йоге, к сожалению, очень наивны и неправильны у большинства. Объясню, в чем дело. Вот любого человека спроси, что такое йога? Ну, кроме различных поз там и прочее. Он скажет, йога – это медитация. Нужно медитировать, расслабляться, и будешь улучшать здоровье, и все. А если еще позы будешь принимать, совсем будет хорошо. Но все дело в том, что сама медитация по себе может быть очень вредна, и это доказывают факты. И очень вредна, потому что люди не понимают, что медитация – это только часть того, что мы называем йогой. Перед медитацией всегда должна быть концентрация. Концентрация на Творце. Об этом как раз и говорит индийская философия. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Если у человека нет концентрации на Творце, что происходит? Медитация всегда все оторванность, отрешенность от всего. Это освобождение внутренней скрытой энергии. Эта энергия куда-то должна быть направлена. Куда она направляется у человека, который забыл о Боге? На здоровье, на раскрытие способностей, на исполнение желаний. Чем это кончается? Сначала дают, потом отберут. Потому что все, что мы концентрируемся, на чем концентрируемся, забыв о Всевышнем, о благодарности Всевышнему, мы это будем терять. Сначала мы можем получить, потом мы потеряем. Поэтому те, кто занимается медитацией без концентрации, без внутреннего обращения к Богу, это люди, которые выравнивают форму и разрушают содержание. Поэтому многие, кто увлекались йогой, заканчивали, особенно если это не хатха-йога, а более высокие уровни, заканчивали свою жизнь в психиатрических клиниках. Что такое концентрация? Концентрация – это и есть осознание своего единства со Всевышним. Поэтому, если человек настраивается на любовь, Бог есть любовь, если он усиливает единство с Богом, концентрируясь, а значит, он должен меняться, улучшать характер, чтобы соответствовать Всевышнему. Христос говорил, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То вот тогда медитация будет реально помогать. Медитация – это, в принципе, голодание. То есть голодание – это чисто физический аспект, а медитация, кроме вот, торможения мышц, торможения желудка, она дает еще торможение сознания, наших чувств, желаний. То есть это более масштабный отрыв. Но отрыв ради чего? Ради того, чтобы здоровым быть. Получается, что мы молимся на свое здоровье или на свои желания. Это будет рано или поздно катастрофа. Поэтому на самом деле медитация и молитва – это одно и то же. Это есть устремление к Богу. Но перед молитвой имеет смысл попоститься, тогда молитва будет эффективна. И перед концентрацией помедитировать и отрешиться. Всего-навсего. Поэтому, если вы диатехники йоги используете, йога – это есть связь, религия – это связь с Богом. И йога, и религия – это есть укрепление связи с Богом. Если вы понимаете, для чего вам нужны техники, если вы знаете, что в конечном счете вы должны увеличить любовь в душе, тогда ваше голодание, отрешение, обуздание своих желаний, сказать, и все остальные техники, тогда они вам помогут и дадут вам плюс. А если, извините меня, вы думаете только о своем здоровье и исполнении желаний своих животных, и при этом медитируете, молитесь, извините, у вас будут проблемы. Спасибо. Третий вопрос. Многие политики продвинулись по службе на более высокие политические должности благодаря повиновению и приверженности к тайным обществам, в которых совершаются ритуалы с использованием детей, пытки детей, питья адренохрома и другие ужасные вещи. Можно сказать, что в таких политиках больше нет человечности, а не марионетки в руках своих внутренних и внешних правителей. Как выглядит карма такого человека? Может ли карма касаться такого крокодила без сочувствия и лишнего даже следа человечности? Это все равно, вот этот вопрос интересный. Вот представьте, человека спрашивают, как выглядит карма вот ребенка, который совершает жуткие вещи, ругается, готов убить своих конкурентов за песочницу, который ненавидит всех. Как выглядит карма такого ребенка? Все скажут, наверное, она ужасная. Но при этом каждый скажет, а, наверное, еще хуже карма родителей, которые его таким сделали и воспитали. Логично? Так вот, насчет тайных обществ. Тайное общество – это есть общество, которое собирается, объединяется ради какой-то цели. И этой целью является не любовь к Богу, не нравственное развитие, а благополучие членов этой секты, общества или банды. Как угодно назовите. Тогда вопрос, почему эти банды, секты и прочее существуют, и почему их так много? Ответ простой. Они существуют потому, что официальных легальных объединений, нормальных, у нас нет. Они копируют объединения по религиозному, сатанинскому началу. Но это происходит потому, что у нас идет кризис религии. У нас религия стала сектой. Православие и католичество превратились в секты, в коммерческие организации, которые преследуют не воспитание людей, не укрепление любви к Богу, а чисто коммерческие свои интересы. 2000 лет назад Христос говорил: «Не слушайте священников, но не делайте, как они делают. Они к Богу не идут и других не пускают». Так вот, говорить можно о различных организациях, но я привык работать с причинами. Если не работать с причиной, то следствие убирается очень тяжело. Поэтому, если мы хотим, чтобы меньше было таких сект, тайных обществ, мы должны, чтобы у нас были здоровые объединения, а у нас их нет. Вот мне говорят, что может быть больше преступления, которое совершил Гитлер? Вспомните, Гитлер или Геббельс говорили: «Я освобождаю вас от химеры, которая называется совесть. Жгите, убивайте, я беру на все на себя». То есть людей освободили от нравственности и совести. И сказали: «Вы можете делать все, что угодно. Вам ничего за это не будет». Вот безнаказанность, разрушение обратной связи – это есть катастрофа для души любого человека. Но давайте задумаемся, а не говорил ли эти фразы до Гитлера кто-то? Если мы немножко покопаемся в истории, то выяснится, что 500 лет назад индульгенции – это было то же самое, что сказал Гитлер. Более того, индульгенция выдавалась не только прощение грехов за содеянное, но даже за будущие грехи. То есть все то, что сказал Гитлер, за него несколько столетий до этого начали говорить священники, церковь. Поэтому, извините меня, если ребеночек уродливым получился, наверное, нужно посмотреть, что делали родители, как они себя вели. Если сейчас у нас христианская так называемая религия разваливается, гниет, можно сказать, заживо, что вы хотите? Естественно, будет альтернатива, сатанинские моменты, если мы не понимаем, что такое любовь к Богу. Если православная и католическая церковь по своим главным постулатам полностью противоречит учению Христа, почитайте Библию. Что вы хотите? Сатанизм будет расти и крепнуть. Христос говорил: нельзя служить Богу и мамоне. Но если церковь молится мамоне, почему ее воспитанники будут молиться Богу? Они будут молиться сатане. Это закономерный результат кризиса церкви. Поэтому, я думаю, нужно говорить о понимании того, чему учил Христос, о восстановлении христианства реального, и тогда все эти секты, они сами отомрут. Они не сильнее Бога. Если они появляются, значит, их плодим мы внутренним состоянием. Мы забываем о Боге, мы перестаем заботиться о душе, а потом удивляется, почему сплошной сатанизм вокруг и преступления. Надо понять, что является причиной, и работать с причиной, тогда все легче будет. А как выглядит карма такого человека, который состоит в этой секте, делает все эти программы? Вот смотрите, есть исполнитель преступления и заказчик. Кто опаснее? Вроде бы сажают исполнителя, он совершил конкретное убийство. А заказчик вроде бы, на самом деле преступник-то главный заказчик. Заказчик должен быть наказан более сурово, чем исполнитель. Не будет заказчика, не будет исполнителя. Поэтому, как выглядит карма солдата, который исполняет команду совершить преступление, которое дал командир? В основном карма будет, и поля будут сворачиваться у командира, который дал преступный приказ. Так вот, посмотрите карму священников, посмотрите карму общей церкви, которая, проповедуя любовь к Богу, на самом деле реально проповедует любовь к деньгам и благополучию. Поэтому карма у всех, и у родителей, и у детей выглядит весьма и весьма неважно. И в основном это закрытие будущего. Многие политики во время нынешних возмущений общества во всем мире, полиция получает приказ противостоять людям, которые недовольны тем, что делает их правительство. Полицейские знают, что часто люди выходят на улицу для правого дела. Что происходит в душе такого полицейского, который понимает, что правда на стороне людей, но решил подчиниться приказу? Он знает, что выполняет приказы вопреки самому себе, но несмотря на это, он применяет силу против людей, которые находятся на стороне истины. А почему вы уверены, что люди находятся на стороне истины? Я не уверен. Вот я заметил, когда говорят про народ, любое какое-то неправильное по отношению к народу, преступление, народ безгрешен, народ свят и так далее. Нет. Если с народом обращаться плохо, то проблемы у народа. Если ко мне плохо относятся, проблемы в первую очередь во мне. Это мои исследования, я об этом постоянно говорю. Тогда вопрос, а что ж такого у народа, из-за чего власть так себя ведет? Я в таких случаях спрашиваю, а те, кто во власти, те чиновники, которые дают преступные приказы, они что, с Марса прилетели? Это что, другой тип людей, что ли? Они вчера были народом. Почему они, став чиновниками, начинают истреблять тех, кем они раньше были? А вот здесь мы выходим на менталитет, на способ мышления. Если люди утрачивают веру в Бога и начинают поклоняться деньгам и благополучию, то они будут поклоняться не любви, а силе. Я народ, я слабый. Я чиновник, я сильный. Сильный будет давить слабого. Религия, которая говорит о вере в Бога, Библия, она призывает сильного не издеваться над слабым, а помогать слабому. Но если человечество отворачивается от веры в Бога, что вы хотите? Чтобы был гуманизм? Его не будет. Будет все хуже. Если вера в Бога будет ослабевать, жестокость по отношению к слабым будет усиливаться. Вплоть до гибели всей цивилизации. Это закон. Поэтому вы посмотрите, когда народ выходит на улицы. В основном тогда, когда есть серьезные материальные проблемы, которые угрожают жизни, здоровью, когда есть нечего. Народ должен бороться не только за физические свои права, не только за свой желудок. Народ должен бороться за свою душу, за свою нравственность. А мы все понятия любви, нравственности и души отдали на откуп религиозной организации. Они за нас молятся, они за нас верят в Бога, они за нас должны быть нравственными. А выяснилось, что они этого ничего не делают. Так вот, человек должен не хлебом единым жить, он должен бороться за образование, за воспитание детей, за сохранение нравственности, за цензуру, которая не позволяет расслевать душу, за веру, за выполнение заповедей, за прекращение воровства и разврата. Вот за что должен бороться народ в первую очередь. И тогда будет кусок хлеба. Поэтому чего смотреть карму полицейских или чиновников, если народ весь внутренне утрачивает веру в Бога? У всех карма плохая. Веры в Бога не будет, не будет гуманизма, не будет уважения друг к другу, будет закон из звериной стаи. Хотя, извините меня, звери гораздо гуманнее людей во многих аспектах. Человек может пасть гораздо ниже. Так вот, речь идет не о том, какое преступление совершает полицейский и какая тяжесть этого преступления. Речь идет о том, что мы все утрачиваем веру в Бога. В первую очередь ее утратила уже церковь, и православная, и католическая, и протестантская. И мы спокойно на это реагируем. Вот это главная беда, самые страшные потери, те, которые мы не замечаем. Если мы не восстановим, на церковь уже можно не надеяться. Каждый должен сам восстанавливать из себя веру в Бога, прочитать Библию, постараться понять, в чем смысл, и начинать менять себя. Если мы это не сделаем, Никакой гуманный полицейский нас не спасет. Никакие справедливые законы нас не спасут. Поэтому начинать нужно с себя, начинать нужно с причины. Пятый вопрос касается генетических мутаций. Как влияет на человека переливание крови от другого человека, трансплантация органов или вакцина, которая содержит остатки ДНК абортированных человеческих эмбрионов? Более того, из многих источников нам приходит информация, что это чудо-вакцина, которая должна спасти мир от этой страшной пандемии, должна изменить нашу ДНК. Если это правда, то как изменение нашей генетики повлияет на судьбу как человека здесь, на Земле? И как повлияет на нашу душу? Если бы это влияние на душу было очень плохим, и лучше было бы покинуть этот мир, чем быть таким образом порабощенным. Дело в чем? Самоубийство – это есть дезертирство. И любой солдат, который предпочитает не бороться, а дезертировать – это преступник. Поэтому ваши выводы, они являются преступными, а ваше мышление является глупым. Я не верю в то, что через вакцину можно изменить генотип человека. Слишком уж замахнулись серьезно. Генотип – очень устойчивая структура. И когда человек верит в Бога, его генотип чрезвычайно трудно изменить, потому что он начинает быть защищен свыше. В Библии сказано, что вы будете верить в Бога, и вас яды не будут брать. Что такое яд? Это информация. Человек, внутренняя усиливающая связь с Богом, человек, не впадающий в уныние, не желающий себе смерти и другим, а ищущий выхода, это человек с любовью, оптимизмом и энергией. Он найдет выход. И еще раз хочу подчеркнуть. Если вы едите некачественную еду, если вы помолились перед этим, если вы вынуждены есть от голода что-то, вы выживете. Но если вы зависите от этой еды, если вы молитесь на эту еду, то любая еда может вас убить, превратиться в яд. Поэтому все зависит от вашего состояния. Если вы лужа, я говорил в первых книгах, если вы лужа, которая хочет только получать и потреблять, любой плевок вас загрязнит. И любая, так сказать, вакцина может быть для вас вредной. Если вы же родник, который привык отдавать, а тот, кто любит, ему приятнее отдавать, чем получать. Так вот, если вы родник, то сколько ни плюй в родник, он очистится. Поэтому не переживайте. На внешнем уровне не всегда мы можем бороться, потому что у тех, кто замышляет, скажем, планы сокращения населения, но я не думаю, что это связано с вакциной. Бороться с этими людьми сложно, у них есть деньги, армия и все. Но бороться на уровне души, приводя себя в порядок, можно и нужно. Дальше, по поводу вакцины. Все почему-то решили, что это истребление населения. Я думаю, здесь несколько проще. Задача. Это прояснилось буквально, я вскользь увидел заметку. Расчет был следующий, судя по всему. В Америке произведена, ну не в Америке, а скажем, в Бразилии, в другой стране, но через Америку, инициатор Америка, создали вирус для того, чтобы была пандемия. Дальше, когда идет пандемия, накачивается истерика, страх, чтобы все испугались и подчинялись. А потом производится чудесная вакцина, которую продают за потерю суверенитета. Вот сейчас Америка, если я не ошибаюсь, Аргентине или Боливии предложила новую вакцину бесплатно в обмен на утрату суверенитета, передачу банковской системы и так далее. То есть через вакцину, которая должна быть объявлена чудодейственной, которая, ну, по расчету американцев, была бы единственной, можно было бы забрать окончательно весь суверенитет, самостоятельность у ведущих государств. Вот ларчик просто открывался. На самом деле здесь идет та же борьба за власть, за гегемонию, и в этом плане используют вот такие, так сказать, эпидемии, как достаточно весомый и мощный инструмент. Поэтому речь идет не о том, что нас всех будет убивать, менять генотип и прочее. Эксперименты ведутся в этом направлении. Речь идет о том, насколько Бог это позволит. Так вот, если вор ограбит вора, то кармически он мало понесет наказание. Если вор ограбит обычного человека, наказание будет больше, кармическое. А если вор ограбит святого, то наказание будет очень большим. Законы кармы. Поэтому, если люди обратятся к Богу реально, не через выклянчивание здоровья, не через молитвы, просьбы, а через любовь и изменение своего характера. Если люди начнут реально меняться, то тогда божественная помощь придет. И поверьте мне, Бог сильнее любых американских генералов и людей из спецслужб. Но для этого нужно, чтобы свыше была защита. Люди должны меняться. Посмотрите, чем сейчас живут люди. Я говорил, придите в театр, посмотрите, сколько в нем рабов. Людей, которые отвернулись от Бога. Сядьте на первый ряд. И когда будет какая-то пошлость, какой-то сексуальный, прямой, так сказать, прямая сцена сексуальная, которая сейчас секс и насилие все время используют в театральных, так сказать, подмостках. Обернитесь назад и посмотрите, кто хлопает. Вот все те, кто хлопают, это рабы. Это люди, которые будут, у которых и генотип будут менять, и все что угодно. Так вот, если вы не поддаетесь на нравственное разложение, которое, так сказать, идет со всех сторон, то это и есть самая главная устойчивость вашего генотипа. Вера, любовь и обуздание своих желаний. Непозволение себе смотреть порнофильмы. Запрет для себя ненавидеть, осуждать, говорить пошлости. Воздерживаться. Проходить пост. Совершать добрые поступки, жертвовать, помогать людям. Приводить свой характер в порядок. И Бог нам поможет. Вопрос шестой. Более 100 лет назад под лозунгами свободы, равенства и братства во многих странах был совершен Вопрос шестой. Более 100 лет назад под лозунгами свободы, равенства и братства во многих странах был совершен великий геноцид. Я имею в виду Октябрьскую революцию и ее последствия для многих стран в течение последующих десятилетий. В настоящее время под лозунгами свободы, равенства и братства прилагают усилия для проталкивания и распространения идеи однополых браков, повсеместной возможности усыновления детей такими семьями и другими аспектами этого вопроса. Разве такие намерения не должны привести еще к одному интеллигентному геноциду, заключающемуся в том, что не родятся новые здоровые поколения? А почему привести? Уже приводит. Уже идет геноцид. Насчет Великой Октябрьской социалистической революции или Октябрьского переворота. Уж если быть точным, и уж если обращаться к истории, то все началось с Французской революции. Идея просвещения, идея равенства, братства – это Французская революция. Октябрьская – это ее отблеск. Поэтому говорить нужно о Франции и Французской революции. Это первое. Второе. Почему Французская революция захлебнулась в крови? Почему в России революция закончилась гражданской войной, где погибли 3 миллиона человек? Почему Горький, писатель, называл Ленина и Гарибальди самыми кровавыми персонами в истории? Почему? Ответ простой. Все определяет цель. Если ваша цель нормальная, то у вас будет нормальное чувство. Какая цель Французской революции? Равенство, братство, счастье. Равенство в чем? Равенство не может быть между людьми. Не могут быть все умными или только дураками. Всегда будут лентяи и энергичные люди, умные дураки, более верующие, менее верующие. Равенство должно быть как равенство на старте. Это равенство возможностей. Но если у человека больше способностей, то он лидирует, он больше зарабатывает, он лучше живет, и это нормально. Внешнее равенство должно быть внутренним, равенство перед законом, перед нравственными заповедями. Вот здесь должны быть все равны. А на физическом уровне равенство невозможно. Это первое. Дальше. Какая цель была французской революции? На что молились революционеры? Они молились на кусок хлеба. Они не думали о Боге. Они молились на благополучие, на сытость и на, так сказать, коллективное, полное уравнивание всех. Но чем яростнее человек молится на кусок хлеба, тем агрессивнее он будет, потому что молитва, обращенная к Богу, Бог есть любовь, делает душу пригодной для любви, как почву пригодной для посева растений. А молитва, обращенная к куску хлеба и поклонение куску хлеба, делает душу, как выжженную пустыню. Вот почему Моисею было сказано: убивай тех, кто молится золотому тельцу. Так вот, и во время французской революции, и во время октябрьской революции, и сейчас на что молятся люди? Они молятся на свой желудок, на свое благополучие, и под внешним равенством подразумевается просто проталкивание. Когда все равны, то есть все бесправны, тогда легче протолкнуть любую идею. Так вот, эта идея равенства, толерантности сейчас, она приводит к тому, что хотят уравнять мужчин и женщин, гомосексуалистов и так сказать, нормальную ориентацию. И вот это перемешивание противоположностей приводит к чему? Чтобы было развитие, должно быть два потенциала. Они должны находиться на расстоянии друг друга и объединяться проводками. Тогда идет ток. Если вы рвете связь между потенциалами или перемешиваете их, все, развитие остановилось. Происходит нейтрализация. Так вот, усреднение пола, унисекс, говорит о том, что идет разрушение энергии, энергия цивилизации падает. Не остается сил на семью, на нравственность. Сил еще немножко остается на работу. Скоро и этого не будет. И тогда наша цивилизация превратится в концлагерь, в груду животных, которыми управляют остатки еще более-менее мыслящих людей, которые неизбежно также станут животными. Мы все единое целое. Это часть узкой элиты не спасется. Поэтому сейчас происходит геноцид, будет происходить геноцид. Под любым предлогом он будет происходить в перемешении мужчины и женщины, в смешивании гомосексуалистов и нормальных людей. Он будет происходить в научных открытиях, в еде, в образе жизни, во всем. Либо мы идем, возвращаемся к Богу, либо Всевышний дает нам ситуации, где мы просто должны либо погибнуть, либо вернуться к вере и нравственности. Вот нам сейчас и показывают, что будет, если человек отрекается от Бога. Он теряет сначала цель, потом разрушается функция, чувство, и начинается разврат, сатанизм, безнравственность, культ безнравственности, потребительства, культ животного начала. И это вполне естественно. Поэтому, что, как говорится, плакать о последствиях, если мы не хочем увидеть причин. Самые страшные потери – это те, которых мы не замечаем. Так вот, мы упорно не замечаем причин происходящего и пытаемся бороться со следствиями. Бесполезно. Нужно понять, в чем причина нравственного разложения общества. В утрате реальной веры в Бога. Спасибо. А теперь насчет кармы народов. За последние сотни лет многие державы колонизировали и поработили другие народы. Например, Испания и Португалия способствовали истреблению многих народов Южной Америки. Англия поработила несколько континентов и уничтожила их коренные племена. А Советский Союз в течение нескольких десятилетий колонизировал страны Восточной Европы и страны Азии. Конечно, таких примеров очень много. Как подобные действия бывших диктаторов этих держав влияют на нынешних людей, живущих в этих странах? влияют, неважно. Но я еще раз хочу сказать, не действия этих королей и чиновников государственных влияют на карму нынешних людей. А почему так себя вели эти чиновники? Почему так себя вели короли? Почему Испания, Португалия, Англия держали рабов и их убивали? Вот вопрос. А ответ простой. Религия что говорила? Заплати деньги, и грехи будут прощены. Человек в подсознание погружает программу. Ага. Вера в Бога, покаяние, улучшение характера, миролюбие, гуманизм, оказывается, не нужны. Нужны деньги. Тогда я заплачу священнику, он снимет с меня грехи. Ну, а ради денег можно тогда и убивать. То есть, получается, религия благословила убийство, колонии, уничтожение народов. А короли – это всего-навсего исполнители тех идей, которые, так сказать, дала им религия. Поэтому не ищите в следствиях главные проблемы. Главные проблемы в причине. Человечество утрачивает веру в Бога уже не одно столетие. Но в этом никто не хочет признаться. И все считают, что крах веры, крах религии, который сейчас происходит на наших глазах, это пустяк. На наших глазах рушится фундамент здания. А мы пытаемся отстраивать этажи и не понимаем, что это безрезультатно. Что смотреть на карму королей государства? Вы посмотрите причину, почему они так себя вели. А причина – это менталитет языческий, которым главное – это деньги, собственное эго. И этот менталитет религия не только не смогла победить, а поддалась и пошла вслед за этим менталитетом языческим. Вот здесь нужно разбираться. Я думаю, наступило такое время. Я думаю, посмотрев это видео, многие люди захотят что-то изменить. Понятно, что общество и государство само собой не изменится, но каждый хочет нести какую-то свою лепту. Что делать человеку, который посмотрел это видео и хочет делать какие-то первые действия? Что именно? Работать над собой, идти и рассказывать друзьям и родным? Что делать? Я говорил, вот сейчас модно, я слышал среди молодежи, тема благодарности. Если ты умеешь благодарить, благодарность, то часто высказывают, что у тебя пойдут дела, и успех будет, и деньги придут, и так далее. Это наивный, так сказать, коммерческий подход. Он, конечно, потом даст проблемы. Почему, когда человек благодарит, у него улучшаются дела? Потому что благодарность – это есть готовность пожертвовать человеку, которому я благодарю. Благодарность – это обозначение «я готов пожертвовать ради вас и для вас временем, здоровьем, жизнью, в конце концов, и деньгами». То есть благодарность – это жертва, это будущая жертва. А в индийской философии сказано, религия родилась вместе с жертвой. Когда я могу жертвовать, значит, для меня мое «я» не главное, для меня любовь важнее. Если любовь выходит на первый план, а мои амбиции и животные инстинкты на второй, то я уже этим помогаю себе и другим. Вот что нужно понять. Это первое. Дальше я говорил об эксперименте, который произвели в Израиле. 3 десятилетия назад людей посылали в горячие точки, где войны, конфликты. И они просто настраивались на любовь, медитировали, успокаивались. И резко снижалось количество погибших. То есть, оказывается, любой человек влияет на окружающий мир. Если у него любовь на первом месте, если он обуздывает свои страсти, обиды, привязанности – вот с этого и надо начинать. И тогда будет результат. Дальше. В основе нашего менталитета, а мы сейчас язычники по менталитету, лежат понятия. И вот эти понятия нужно менять. У Христа его понятия никто не мог переварить и понять. И взяли то, что было до него. В результате идет искажение христианства. Посмотрите главные позиции, которым учил Христос, и главные позиции, которым учат православие и католичество. Вообще ничего общего рядом нет. Поэтому нужно понять, чему учил Христос. Нужно расшифровать понятия, которыми он пользовался. Нужно изменить свое мировоззрение и сознание. И все это параллельно улучшению характера, добродушия, любви в душе. И вот это будет реальный результат для спасения мира. спасая себя, спасаешь других. Вот это я хотел бы сказать.